Глава четвертая. «Как интересно», — пробормотал я, открыв глаза. Прошло совсем немного времени с того момента, как Пафи показала мне свои воспоминания. После чего я попросил открыть мне память этого бедолаги, в чье тело я попал. «Да запросто», — хмыкнула Суккуба и вновь щелкнула пальцами. Короткая вспышка, и перед глазами замельтешили новые кадры. Оказалось, что паренек был из рода боярских. Не столь известные аристократы, но раньше имели какую-никакую власть в городе. До того, как род Армановых не объявил родовую войну, поводом послужило якобы убийство моим отцом, пусть будет моим, все же я сменил персонажа и теперь играю за Максима, их старшего сына, который на всей скорости слетел с обрыва. А то, что Арманов-младший был типичным мажором, кутилой и, как говорят в простонародье, мудилой, никого не смущало. И девушки, которые также погибли в той автокатастрофе, являвшиеся шлюшками, ни у кого не вызвали подозрений. Вроде как мой боярский старший все подстроил из-за неразберихи в торговом центре, которым раньше управлял мой отец. Там-то они подцапались, когда Арманов решил свалить из ресторана, не заплатив. Этот мудень посчитал, что ему все дозволено, раз его род стоит выше нашего. Но мой отец не согласился, по итогу они поругались. Мудень врезал боярскому по морде, а тот не успел ничего сделать, как ворвалась полиция. Ух, какие шустрые, видимо, ждали под дверью. Утащили Арманова, а нашей семье выписали громадный штраф. В общем, мажорик вновь накидался ночью со шлюхами и решил покататься. Неудачно, чего и следовало ожидать. Естественно, экспертиза показала, что его кровь чиста, как горный ручей, а девушки – сама невинность. Ну а дальше – левые свидетели, какие-то липовые документы, телефонные разговоры, где из-за помех хрен что поймешь. И вуаля, роду боярских объявлена война, которую они, конечно же, проиграли. Сказать, что силы были неравны, значит ничего не сказать. А потом весь бизнес моего отца, то есть торговый центр и небольшую сеть кафешек, забрал Арманов. Но при всем при этом Максима оставили в живых. Якобы он слишком мал, чтобы его убивать. Да и жалко пацана. Гуманисты, ядрить их в... туда, куда им не понравится. По факту над парнем все время насмехались, пинали, унижали. Типичный изгой. Забитый, чахлый и никчемный. Единственное, что он умел, так это учиться. Правда, по физической подготовке я бы поставил ему жирную двойку. Ну да ладно, это дело времени, все наверстаем. Также парнишки оставили домик в частном секторе, где он жил со своим дворецким и постоянно меняющимся опекуном. Если первый был до мозга костей верен семье боярских, то второй, уже вторая, явно желал совершенно иного. Макс иногда подмечал странное чувство, будто его что-то мучит сквозь стены. Не удивлюсь, если опекуны были подосланы вражеским родом и постепенно ослабевали парня. Вроде бы и не помер, но и сопротивляться не может. Вечный должник. Идеально же? Ну нет. Я мотнул головой в тот момент, а потом вернулся к воспоминаниям Максима. А далее появилась старшая школа, которую мой реципиент почти завершил. На дворе стоял апрель, кстати, первое число. Вот так шутка, не правда ли? Сразу скажу, что нет, смерть – это вообще не смешно. Так вот, парень учился довольно неплохо, и его память мне еще пригодится. Но скоро ее окончание, и надо было искать место, куда я пойду дальше. Выбор мой пал на Академии охотников. Максим многое про них читал, знал, как поступить и что сделать. Вот только силёнок не хватало. Как бы он ни старался подкачаться или тренироваться, на утро всегда вставал уставший, будто из него все силы высосали. Увидев это, я недобро покосился на свою спутницу. «Что?» — она изогнула бровь. «Я здесь ни при чем. Если кто и виноват, то надо искать в доме». «Опекунша». Сразу же смекнул я и снова прикрыл глаза. Попасть на учебу в академию не так-то просто, но я знал, что у меня получится. Надо только почаще навещать врата Суккубок, чтобы народ обо мне узнал. Тогда и слава появится, а вместе с ней и сила рода, но об этом чуть позже. На меня нахлынули воспоминания о сегодняшнем дне. Среда. Ничего не предвещало беды. Максим вышел из школы и направился домой через сквер. Дворецкий редко забирал его на машине. Парень не любил бродить по улицам. Вне дома он ощущал себя гораздо лучше. Но сегодня все было иначе. Внезапно на дороге возник черный фургон, откуда выскочила пара головорезов. Они мигом скрутили Максима и запихнули внутрь. Он пытался вырваться, но ничего не получалось. Машина стремительно неслась в неизвестность. Весь страх и ужас нахлынули на меня волной. Будь я в прошлой жизни, то не испытал бы ничего подобного. Но Боярский столкнулся с бандитами впервые, его похитили, и он запаниковал. И все же ему удалось достать из рюкзака газовый баллончик. Не знаю, почему эти дебилы не связали его и не обыскали, но парень не стал медлить и решился атаковать. Брызнул в лицо сперва одному, потом второму и тут же бросился к задней дверце. Ему удалось открыть дверь и вывалиться наружу. Не самое приятное ощущение, когда ты катишься из машины, по себе помню. И все же он почти спасся. Как оказалось, бандиты привезли его на эту свалку, где и планировали пришить. Максим попытался сбежать, но два выстрела в спину заставили свалиться в грязь. Он еще был жив, когда головорезы подошли ближе. Один из них с раскосыми глазами и иракезом с мерзкой улыбкой навел на Макса дуло пистолета. Но в этот момент неподалеку что-то грохнулось. Да так, что вздрогнула земля. Это я теперь понимаю, что там буйствовала Пафи и ее компания. «Чингис, давай быстрее!» – испуганно воскликнул один из бандитов, обращаясь к тому, кто держал оружие. «Успеем, нам недалеко!» – прохрипел тот и нажал на спусковой крючок. Последнее, что помнил парень, яркая вспышка и резкая боль во лбу. После этого лишь тьма. «Как интересно!» – пробормотал я, открыв глаза. «Что именно?» – поинтересовалась Пафи, воспарив воздух и зависнув там, сложив ноги по-турецки. «Все!» – коротко ответил я и задумался. «Так что ты решил, Максимка?» – нетерпеливо спросила Суккуба. «Что решил?» Машинально повторил я, потом сделал глубокий вдох и выпрямился. Для начала надо найти моих убийц. Являться домой сейчас было бы глупо. Это почему? Потому что меня один раз уже убили. Значит, сделают это еще. Пока у меня не будет чего-то или кого-то весомого за спиной, я буду открыт. Но также ты планируешь использовать свою смерть как эффект неожиданности? Если получится. Пока мне известно, что банда дебилов меня просто застрелила. Но их явно кто-то нанял. Возможно, Армановы решили, что Боярский слишком долго живет. Но точно сказать нельзя. Сейчас я никому не могу доверять. А как же я? Надула губки Суккуба. Ища Дюада тем более, ухмыльнулся я, отчего та обиженно отвернулась. Ты хоть знаешь, куда идешь? Спросила Пафи, когда я выбрался на дорогу. Гравийка с вонючими лужами. Ничего удивительного от этого района можно было и не ждать. Позади свалка, впереди огромный пустырь, за которым слабо угадываются огоньки домов. «Пока нет», — честно признался я, уверенно двигаясь вперед. Но те придурки намекнули, что живут неподалеку, и там я указал на те самые огоньки. Должна быть их блок-хата. «Чего-чего?» — не поняла меня Суккуба, летя за мной по воздуху. «Там гетто», — ответил я. Макс неплохо изучил планировку города. Забавная штука. Несколько неудачных районов до сих пор процветают, хотя официально там никто не живет. Кроме бродяг и наркоманов. Уловила суть Пафи. И другого подобного контингента, кивнул я. Даже если они не там, то имя Чингис будет на слуху. А ты не боишься, что тебе за подобные вопросы голову оторвут? Где наша не пропадала? К тому же у меня есть ты. Я? «Ну да, ты же обещала поделиться силами, или уже отказываешься от своего предложения?» Суккуба фыркнула. «Идем, умник!» Но ночное зрение все же было не идеальным, поэтому я несколько раз споткнулся и чуть было не полетел носом в землю, идя через пустырь. По дороге решил не отсвечивать, мало ли кого-то можно встретить. Здесь тоже могли попасться какие-нибудь выродки, но шанс пересечься с ними значительно меньше. «Кстати», — хитро протянула Пафи, — «а ты уже видел свою статистику?» «Какую?» — непонимающе переспросил я. «Загляни внутрь себя», — предложила она. «Настройся на это, и все получится». Хм. Я притормозил и на всякий случай осмотрелся. После прикрыл глаза и постарался вызвать даже не знаю что. Но это сработало. Передо мной вспыхнули такие же фиолетовые строки, какие я видел над суккубами. Но значилось там совсем другое. Максим Боярский. Уровень магии. Знак вопроса. Особые умения. Знак вопроса. Ночное зрение. Телекинез. Врата служительниц. 999 из 1000. Ключи. 1. Обескураженно протянул я, несколько раз прочитав это. С именем все понятно, но почему уровень магии скрыт? Может, это из-за того, что ты как бы неофициальный маг? Предположила Пафи. А если попаду в академию, где ей обучают, то все проявится? Спросил я. Как вариант. Она пожала плечами. Так, ладно, ночное зрение. Классная штука. Но я не знал, что обладаю телекинезом. Радостный крик вырвался сам собой. Я просто давно мечтал о таком умении, еще с прошлой жизни, и вот свершилось. «Ты сейчас вряд ли даже ветку поднимешь, мой дорогой», — сладко произнесла Сукуба. «Для этого нужны тренировки». «Согласен», — кивнул в ответ. «Ваши врата, одну из которых я закрыл, и ключ». «Так, все понятно. А есть где-нибудь расширенные настройки?» «Расширенные?» — переспросила та, удивленно на меня посмотрев. «Ты понимаешь, что ни у кого в этом мире нет таких способностей, а ты еще и недоволен?» «Я не говорил, что недоволен», — смахнул информацию движением руки и взглянул на крылатую спутницу. «Просто интересно, чем мне это поможет? Запомнить, сколько осталось врат, допустим, но что еще?» «Пока не знаю», — отозвалась Пафи. «Со временем разберемся. Все же ты такой первый на Земле. Тебе должно это льстить». «Льстит», — согласился я. «Но а что за неизвестное умение?» «А-а-а», — ехидно улыбнулась Пафи. «Я уж думала, ты не спросишь». Она опустилась напротив меня и игриво провела коготком по моей груди. «Это то, о чем ты не хотела знать». «Восстановление энергии?» Я вскинул брови. «А почему вопросики висят?» «Могу предположить, что у умения еще нет красивого названия». Сукуба чуть отступила и приложила пальчик к губам. «Что скажешь насчет очарования?» «Очарование?» Я хмыкнул. «Только не говори, что для восстановления энергии мне придется спать с женщинами». «Ого!» Пафи кивнула, не сводя с меня чарующий взгляд. «Не, погодь, ты это серьезно?» «А почему нет, глупыш? Разве тебе не нравится противоположный пол? Судя по твоим воспоминаниям из прошлой жизни, ты тот еще развратник. И меня это жуть как возбуждает». Сказав это, она вмиг оказалась рядом и обвела руками меня за шею. Притянула и страстно поцеловала. Честно признаюсь, что вот к такому повороту событий я точно не был готов. Ни морально, ни физически. К тому же тело парня взыграло против меня. Гормоны ударили в голову, и я стиснул в объятиях Сукубу. Внезапно мне захотелось повалить ее прямо здесь, посреди пустыря. Упасть на голую землю и хорошенько отра... Стоп, нет, зараза, нельзя же так. «Почему нельзя?» Простонала подо мной Пафи, не желая отпускать. С трудом, но мне все же удалось перебороть страсть, и я разорвал столь жадный и порочный поцелуй. «Ты меня соблазнила, чертовка!» — возмутился я. «Но мужчинам же нравится, когда им на шею вешаются красивые девушки», — выдохнула Пафи, когда я отошел назад. «Что с тобой не так?» «Да, нравится», — кивнул я, пытаясь унять бешено бьющееся сердце. «Но дело не в этом. Ты соблазнила меня магией». «Ну...» — Суккуба прикусила нижнюю губу. «Было немножко, но все это на пользу дела». «На пользу?» — я скрестил руки и подозрительно уставился на спутницу. «Какая еще польза? Говори прямо, что это за умение такое?» «Хорошо, Бука». Сукуба снова отмахнулась от меня и отвернулась, при этом выпитив аппетитную попку. «Назову это очарованием, назло тебе». «Да хоть пяткой мамонта». Выдохнул я. «Рассказывай». «Ладно». Она вскинула руки и развернулась ко мне. «Надеюсь, ты помнишь, что мы слились с тобой воедино, когда были мертвы?» «Такое сложно забыть». «Так вот, я малость лукавила, говоря, что смогла тебя воскресить. На самом деле ты до сих пор мертв». «Что?» В просторном кабинете царила напряженная обстановка. Хозяин сидел за широким резным столом, буравя гостя глазами. Высокий стройный мужчина, в самом расцвете сил, с пышными усами и хитрым взглядом практически буквально прошивал невзрачного человечка насквозь. «Так в чем же дело, Дима?» — спросил глава рода Армановых, поправляя красный рукав пиджака. «Разве я мало выделяю вам денег?» «Нет, господин», — почтительно поклонился толстый мужичок с большими очками на носу. «Вы весьма щедры». «Вот именно», — грубо перебил Арманов. «До сих пор я был добрым и щедрым. Так почему же мои вассалы столь низкого обо мне мнения, раз позволяют себе не выполнять мои поручения?» «О, нет, господин, еще один поклон. Вы неправильно меня поняли. Все идет по плану». «Серьезно?» Зоркий взгляд напомнил гостю взор хищника. «Тогда где они? А Дима? Где мои артефакты?» «Мы делаем все, что в наших...» Вновь заблеял мужичок. «Молчать!» Терпение Арманова закончилось. Он вскочил из кресла, ударив кулаком по столу. В ту же секунду от его кисти хлынул мощный поток энергии, разбросавший по кабинету бумаги и письменные принадлежности. Гость же испуганно вскрикнул и прикрылся руками, хотя понимал, что это его не спасет. «Я сейчас говорю», — продолжил глава рода. «Почему ты, ничтожество, до сих пор не принес мне артефакты? Ты же увещевал меня, что вы их нашли. Так где они?» «Я спрашиваю». «Господин». Тот, кого назвали Димой, сжался на стуле, будто это его могло уберечь. «Прошу вас, нам пришлось искать их заново. В прошлый раз кто-то опередил нас, но теперь...» «В прошлый раз?» — прошипел Арманов, словно змей. «Мне пришлось развязать родовую войну, чтобы забрать эти земли. Вы нашли там зацепки, потратили уйму моих денег на то, чтобы потом вернуться с голыми руками». «Да нет!» — вновь выкрикнул гость. «Мы не нашли артефакты тогда, но наши сканеры постоянно сигнализируют о новых. Уже совсем скоро. А что, если у нас нет этого скоро?» «Я не понимаю». «Еще бы!» Арманов наконец-то успокоился и опустился обратно. «Даю вам неделю. Если вновь явитесь ко мне ни с чем, то пеняйте на себе». Мужичок округлил глаза, отчего они стали больше, чем линзы его очков. Но потом быстро закивал и вскочил с места. «Да, господин, мы все сделаем». После чего пулей вылетел из кабинета. Арманов же тяжело вздохнул и откинулся на спинку. Рука, которой он ударил по столу, отдавала тянущей болью. Взглянув на нее, мужчина увидел тонкие черные линии, протянувшиеся под кожей. Проклятие продолжало его пожирать, а спасение постоянно где-то там. «Дорогой», — в кабинет без стука вошла стройная блондинка в ярко-красном платье. Арманов тут же спрятал руку под столешницу и вопросительно посмотрел на жену. «Я не помешала? Видела, как Дима убегал от тебя. Он всегда так забавно перебирает ножками». «Что ты хотела, Валентина?» Сухо поинтересовался мужчина. Женщина слегка дрогнула. Ей не нравилось, когда ее называли полным именем, да еще и обращались в таком тоне. Но иного от мужа она давно не ждала. «Мы собирались отправиться с подругами в город». Уже более отрешенно продолжила женщина. «Ты не против?» «Разве я когда-то запрещал тебе отдыхать?» Переспросил он. «Нет, просто я подумала... Ах, неважно». Она взмахнула руками. «Люблю тебя». И убежала за дверь. «Дура», — пробурчал Арманов, вновь глядя на руку. Черные линии уменьшились. Силы возвращались, но тратить их много он не имел права. Иначе это грозило тем же, что и его приятелям в тот роковой день в Сибири. Вспомнив это, он усмехнулся. «Простите, ребятки, но вы сами виноваты».